Глава 33. Зимой. «Перед отъездом я должен объясниться», — размышлял Невельской, прогуливаясь в меховой шинели по берегу Ангары. «Открыто признаться ей. И сказать Варваре Григорьевне и Владимиру Николаевичу. Будь что будет. Более я не в силах скрывать и противиться чувствам». Временами ему казалось, что он не смеет просить руки Екатерины Ивановны, что он слишком стар для нее. Разница между ними почти 15 лет. Он думал, что напрасно осуждал Молчанова. Сам ведь старше его. И все же я не могу не сказать, что люблю. И тогда уж поеду в Аян, в пустыню. Завтра увижу ее. А послезавтра поеду к ним и скажу все. Я должен так поступить. Я не смею не сделать этого. Долг мой обязывает меня. Как знать. Может быть, я встречу сочувствие, а, впрочем, он не представлял ясно, что ждет его, каков может быть ответ, в сколь ужасном положении окажется он, если откажут. Он остановился над обрывом и осмотрелся. Иркутск необычайно нравился ему. Зима стояла, как и всегда, в том краю, суровая и солнечная. Сегодня ударил тот крепкий сибирский мороз, когда птица мерзнет на лету. Снег сух и жесток. Вокруг все бело. Дыхание валит клубами. Лошади белы, люди в мохнатой курже. Над Ангарой легкая синяя дымка. Главы соборов скрылись в ней, только кресты горят на солнце. В воздухе тишина, дома в снегу. Они как бы зарылись в сугробы. На тумбах белые шапки. Со своих крыш, заваленных толстым слоем снега, Иркутск тысячами труб гонит стаймя прямо в небо столбы белого дыма. И потому что они толсты, видно, как по градуснику, какой силы мороз сегодня. Воздух редкий и колючий, как крепкий табак. Так что курить не хочется, пока не войдешь в теплое помещение. А солнце светит ярко. Как светит оно только в Сибири, и за 2-3 версты слышно, как скрипят и поют на белоснежных улицах города и на Ангаре полозья тяжело груженных саней, и как где-то в далеком тумане кашляют и покрикивают возницы. Это и есть тот крепкий и здоровый мороз, от которого, по мнению сибиряков, вымерзает всякая зараза и хворь, и который, чередуясь с летним сухим жаром, дает в той земле вместе с чистым таежным воздухом человеку силу и здоровье. Морозная тихая Сибирь напоминала капитану детства в Солигаличске. Здешняя зима той была сродни, хотя и гораздо крепче. На душе у капитана тревожно и радостно. Может ли быть большим счастье? Капитан никогда не был влюблен, и вот теперь это чувство пришло. На какие бы картины он ни смотрел, о каком бы деле ни думал, он во всем видел Екатерину Ивановну. Ему казалось, что любовь — большее счастье, чем открытие новой земли, чем самый отчаянный подвиг, даже и в сравнении не шло. А если откажет, все равно я благодарен ей за это необычайное чувство, внушенное мне. А ведь тревоги в моем характере. Как не расположена была к нему Катя, но он полагал, что еще могут быть самые разнообразные непредвиденные помехи. Он уж написал матери, что любит и хочет просить руки, и со дня на день ждал ответа и решил, что если завтра письма не будет, все равно объяснится. Завтра в доме генерал-губернатора бал. Последний бал перед отъездом на океан. Капитан за последние дни не мог ни спать, ни работать как следует. Внизу под берегом стояли плимки и ангарки, большие крытые лодки, на которых совершаются все великие путешествия по Сибири людьми, совершенно неизвестными, плавающими по рекам до океана, а также вдоль берегов Сибири и на морские острова. Имен этих мореплавателей никто не знает, и никто не представляет даже, сколь труден тысячеверстный путь вниз и вверх по реке. Недаром изобретены народом эти удобные лодки со своеобразными каютами и высокими бортами. Лодки вытащены перед ледоходом на берег и теперь занесены снегом. Снаружи остались лишь их мачты да острые носы. Кое-где целые баржи торчали из сугробов. Заскрипели полозья. Мимо капитана ехал какой-то сибиряк с ружьем в санях, с плечами, заросшими толстыми белыми прядями инея. Он поклонился капитану, снял шапку, да так и не надевал ее, проезжая по направлению к ограде губернаторского сада, за которой виднелись раскидистые голоствольные деревья, тоже в снегу и в инее. Окна нижнего этажа дворца обмерзли сегодня дослепу. У форточек настыл лед и навис иней, похожий на связки толстой белой бичевы или на клубки белой шерсти. Часовой в длинной мохнатой шубе с огромным выбеленным лбом и с такой же грудью постукивал нога об ногу в окаменевших валенках около полосатой будки. У входа во дворец стояли двое часовых с ружьями. На их шинелях белый иней в виде пелерин, а кокарды похожи на круглые куски льда. Сегодня здесь сменялись караульные через каждые четверть часа, но чтобы вид был у дворца, шуб не надевали. Капитан прошел в город, вышел опять на берег реки, посмотрел в ту сторону, где за горами был Байкал. Так ему и не удалось съездить на священное сибирское озеро, которое тут все звали морем. Само слово «Байкал» стало ему давно родным и близким. Невельской вернулся поздно. Огромный дворец казался пустым. Слабые огни горят лишь в некоторых комнатах. При их свете едва можно различить мебель, портреты. На высокие окна падают тени лиственниц. В эту пору не спит только один Николай Николаевич, да его адъютанты и охрана. Невельскому нравился этот дом. Он казался ему последним замком на самом крайнем востоке. С юных лет он зачитывался морскими романами, потом Вальтером Скоттом. Не начитайся он про пиратов, о том, как вздергивали их на мачтах, быть может, не явился бы в нем интерес и к дальним морским путешествиям, и к открытиям. Может быть, точно так же рассуждал бы и он, как многие в Петербурге, что, мол, меня никакой Амур не касается. Зачем же лезть на рожон? А еще раньше любил он читать о замках, о рыцарях, о битвах во рвах и у подъемных мостов, и на стенах замков, и воображал себя рыцарем, у которого свой замок, и все готово к отражению врага, всюду охраны и часовые следят за подъездами. В юности Геннадий бывал в Дерпте. В те времена еще не было Пулковской обсерватории. Морских кадетов посылали проводить занятия по астрономии в Дерпт, где начал свою деятельность Василий Яковлевич Струве. Там, на холме, рядом с обсерваторией, устроен сарай с продольными щелями в крыше для наводки инструментов, стоявших на каменных тумбах. Тут-то и занимались кадеты. В те годы Геннадий впервые увидел развалины настоящих рыцарских замков. Потом он бывал во Франции, Швеции, Германии, Англии, в сохранившихся замках, на приемах вместе с Константином. Дом губернатора, особенно ночью, когда вокруг тишина, представляется ему настоящим замком. Это толстые стены, своды, арки, лестницы, тайные ходы, охрана, роскошные залы наверху. Подземный ход ведет под целым кварталом, не в крепость, правда, а лишь в канцелярию. Есть и другой ход, к ангаре. Позади дома толстая стена, разделяющая сад и двор. Оказывается, внутри стены ход, обширный коридор, ведущий туда, где ночует караульный взвод одного из лучших сибирских батальонов, прозванного в Иркутске Муравьевской гвардией. И это на самом деле гвардия, по росту, по выправке, дисциплине. Капитану казалось, что в Муравьеве есть романтический дух. И весь дворец уж в самом деле, как замок, обнесен стеной. Низковатый, конечно. Только на ангару открыт. К набережной не стена, а изящная чугунная ограда на каменном цоколе. А вокруг — деревянный Иркутск. А дальше хребты, Байкал, леса, Монголия, пустыни. Из глубины тех рек, из Китая, из-за Великой Стены сюда, во дворец Николая Николаевича, приезжают гонцы с дипломатической почтой. Верховые китайцы и монголы. У Невельского было одно важное, как ему казалось, дело. Он попросил у адъютанта узнать, можно ли к Николаю Николаевичу. Офицер вскоре вернулся и сказал, что Муравьев ждет. «Николай Николаевич, простите меня, но я хочу вторично обратиться к вам. Когда я приехал в Иркутск, вы отбили у меня всякую охоту спрашивать о Бестужеве. Да я и сам был смущен и готов был на самого себя подумать, бог знает что, Николай Николаевич. Я встречался с казаками и со здешними купцами, но я хотел бы также видеть Николая Александровича Бестужева». «Вы думаете, он знает что-нибудь?» — устало спросил Муравьев. «Конечно. Он не может не знать, ведь он образованнейший человек, который прекрасно понимает все». «Он никогда не говорил со мной об этом. Он показывал мне свои записки, и там ни слова». «Я уверяю вас, что это ничего не значит. Живя столько лет в Забайкалье, он не мог не заниматься тем, о чем мечтал еще в Петербурге». Муравьев сощурился. «Может быть, даже иркутяне не могут быть так нам полезны, как он. Ведь Бестужев и его товарищи замышляли взять Амур. Это их давнишняя мечта». «Откуда вы это знаете?» — встрепенулся губернатор. Усталость его как рукой сняло. «Да ведь Бестужев и Завалишин — моряки. Они тысячу раз изучали все эти проблемы. Завалишин преподавал в корпусе и до сих пор помнит весь флот. Уверяю вас, что у меня нет с ними никакого сговора, ведь мне было 12 лет, когда произошло восстание». «Они государственные преступники, Геннадий Иванович». «Николай Николаевич», — волнуясь, приговаривал Невельской, и руки его забегали по чернильницам и по гусиным перьям. «Я не прошу вас сделать это сейчас, но если буду жив, здоров, то хотел бы встретиться, возвратясь с Амура. Я не жду, что он мне откроет средства от всех невзгод, но мы с вами должны по крупице собирать все, что может пригодиться. От всех. От простолюдинов, от казаков, от купчишек, от ссыльных. Да, наконец, поговорите вы с ним сами». «Нельзя!» — отрезал Муравьев. И добавил мягче. «При первой возможности я воспользуюсь вашим советом, но не сейчас. Я ничего особенного не жду, но беседа с ним...» «Я понимаю. А какие планы они связывали с Амуром?» «Я не знаю политической стороны дела». «Вот тебе и замок», — думал капитан, спускаясь по лестнице. «Стоит мне подумать о Николае Николаевиче с благоговением, как обязательно он ляпнет что-нибудь, случится какая-нибудь неприятность. Опять подозрения у него мелькнули. Откуда, мол, мне все это известно?» Да мало ли что мне известно бывает, как и любому смертному. И что он делает политику из пустого дела? Тут Невельской вспомнил про разговоры, которые слыхал у Басниных, что Муравьев хитер, у него свободно живут лишь те ссыльные, у которых влиятельные родственники в Петербурге. Через них он пользуется поддержкой таких лиц, как министр двора Волконский или как другой их родственник, шеф жандарма Орлов, брат которого женат на сестре Марии Николаевны Волконской. Иркутяне уверяли, что ссыльным, жившим в Забайкалье, Муравьев потачек не давал и знал, кому можно сделать послабление, а кого держать крепко. Хотя все признавали, что никаких притеснений и придирок от него не бывает. Невельскому много приходилось слышать в Иркутске разных разговоров, и он отогнал все эти мысли. Решив, что раз нельзя встречаться с Бестужевым, то, конечно, обойдется без него. Он подумал, что так из страха и отказываемся то от одного, то от другого. Сами себе все осложняем, устраиваем затруднения. Утром прибежал адъютант, поручик Безносиков, и сказал, что губернатор требует Невельского немедленно к себе. Потому как испуганно смотрел на него Безносиков, ясно было, что произошло что-то неприятное. Тут же адъютант сказал, что пришла почта. В кабинете губернатора накаленная печь стучала вьюшкой, а форточка была открыта настежь, и белая пелена мороза врывалась в нее, расстилаясь по стене, тая внизу у пола. Еще рано, окна на восток замерзли. Адъютант закрыл форточку. Из другой двери вошел Муравьев, вид у него встревоженный. Адъютант сразу вышел. «Геннадий Иванович, только что прибыл курьер из Петербурга. Он доставил императорский указ. Прежде всего, не волнуйтесь, есть приятная для вас весть. Поздравляю вас с производством в чин капитана второго ранга. Пока Муравьев это говорил, у Невельского на душе похолодело, но сразу же отлегло. Муравьев быстро и проницательно взглянул ему в глаза. Взгляд был недобрый. «Но вы едете не в Аян, а в Петербург. Вас требуют туда немедленно для личных объяснений со всеми черновыми картами и журналами». Ток пробежал по нервам капитана. Он мгновенно превратился как бы в сгусток энергии, готовый к борьбе. Муравьев покусал ус. Глаза его сверкали. «Карты получены и рассмотрены там. Вам не верят. И мне тоже. Гилядский комитет, созданный по высочайшему повелению, рассмотрел наши рапорты и находит все ваши открытия сомнительными. Мужайтесь, Геннадий Иванович, вы не один». «Я не смею сделать предложение», — вдруг подумал Невельской. «Милая Екатерина Ивановна, увижу ли я ее еще когда-нибудь?» «Наш план занятия Устьев под ударом», — продолжал Муравьев. Губернатор сам прочел все вслух. Царь повелевал Охотский порт перевести в Петропавловск, которому быть главным русским портом на Востоке. Камчатка преобразовывалась в отдельную область. Губернатором назначался Завойко. Казна принимала на себя все расходы, затраченные компанией на устройство Аяна и Аянской дороги. Из Кронштадта в Восточный океан высочайше повелевалось направить крейсера для прекращения насилий, производимых иностранными китобоями. Экспедицию Ахты велено не посылать для определения границ, а направить на исследование Вудский край. «Это победа, дорогой мой Геннадий Иванович», — значительно заметил Муравьев, оставляя чтение. «Государь согласился, что граница не может идти по хребту. Офицеры Байкала награждались чинами за кругосветный переход, а за опись устьев Амура — чинами и крестами. В этом втором списке награжденных были все, кроме самого капитана. Меня лишили чина и ордена», — только сейчас сообразил Невельской. Отлично понимая все, что читает и говорит Муравьев, он в то же время думал о другом, что он теперь не смеет говорить о своем чувстве, раз ему грозит такая опасность. Невельской, склонив голову и неприязненно щурясь, смотрел на бумаги, и казалось, что видит сквозь них что-то совсем другое. «Так, выезжайте со всеми черновыми картами как можно быстрее. Я пошлю с вами подробное представление о крайней необходимости нынешней же весной занять устье вооруженным десантом и послать туда судно. Я поддержу вас всеми своими силами и средствами. Пущу в ход все мои связи. Вы не одиноки, Геннадий Иванович?» «Почему такое недоверие?» — пожимая плечами, спросил Невельской. «Это дело рук Нессельроде», — сказал Муравьев. «Я готов выехать сегодня же», — ответил Геннадий Иванович и поднял голову. Взор его был открыт. Перед губернатором был совсем другой человек, молодой и сильный. «Вечером бал, и вы должны присутствовать. Я все обдумаю и напишу письма. После обеда мы с вами еще раз обсудим все. Ведь у нас все готово, все планы составлены, и мы знаем, чего хотим. Я составлю подробную диспозицию, кому из моих покровителей и с чем вы обратитесь. А завтра с Богом чуть свет и кони будут готовы». Муравьев сказал, что его также требуют в Петербург, но что он болен и при всем желании не может выехать. «Вся надежда на вас, Геннадий Иванович. Прежде всего у нас сильная рука, граф Лев Алексеевич». Они долго говорили. Опять Невельской спускался к себе вниз по знакомой лестнице, прошел через вестибюль, открыл высокую дверь, вошел в просторные светлые комнаты. «Прощайте мои поездки к Зариным, книги, записки. Прощайте мои занятия». «Евлампий, складывайся. Утром едем в Петербург», — сказал он слуге и стал собираться.